вы этого не сделаете, — сказал Остер. Я справлюсь один, — сказал я, вставая. Вы будете поражены, мистер Остер, если вам придется испытать на себе силу Саула Пензера. Я подошел к нему. Обождите минуту, — вмешался Хэнч. Гароль, мне это не нравится. Я не считаю необходимым ваше присутствие здесь. Я обернулся к Вульфу. Вы что-то хотели сказать? Только то, что мистер Остер может описать создавшуюся ситуацию вашим сотрудникам, ожидающим в приемной. Он может узнать также, у кого из них есть алиби, начиная с 8 часов вечера вчерашнего дня и до 2 часов ночи. Алиби, которое может быть подтверждено. Он обернулся к Остеру. Не такая трудная задача для адвоката. Я подумал, что различие в цвете кожи действительно не имело для него никакого значения. Он был так же резок с Остером, как был бы резок и с белым человеком. Остер хотел что-то сказать сперва Вульфу, а затем Хэнчу, но решил, что лучше уйти, не подводя итоговую черту. По дороге к двери он сделал широкий круг, чтобы обойти меня стороной. Дверь за ним закрылась, я вернулся к своему столу и блокноту. «Весьма вам обязан, мистер Хэнчи», — сказал Вульф. «Я не люблю шума в своем доме». «Я нигде его не люблю», — сказал директор-распорядитель КЗГП. «Я предпочитаю умеренность во всем».